Его последователи звали его Махасаматман и утверждали, что он бог. Он, однако, предпочитал опускать громкие Маха и Атман и звал себя просто Сэм. Никогда не провозглашал он себя богом. С другой стороны, не отказывался от этого. В сложившихся условиях ни то, ни другое не сулило ему никакой выгоды. Чего не скажешь о молчании. Тайна служила ему покровом.